Как научиться летать? От Дэвида Копперфильда. Ты спрашиваешь, как научиться летать? Надо все лишнее забросить, отдать. Все то, что на шее грузом тяжелым висит. Все, что мешает взлететь, обруби. Отбрось то, что тянет и манит к земле. Верни все, что брала, что познала, дари, мной наполняя себя изнутри. Старую форму и плотность в себе раствори. Стань только тем, что есть. Самое тонкое, прозрачное, невесомое, легкое-легкое. Слившись со мной в объятиях любви, обновленное тело себе сотвори. Полеты телами не сон, а реальность, когда высшее Я, божественная изначальность, восходящим потоком любви в небесах подвигает творить для людей чудеса.